350 гуру. Суровость есть качество духа, неотъемлемое от архата. Оно противоположно жалению и слезливой сентиментальности. Оно не означает жестокости, ибо неотделимо от сострадания. Сострадание же, в свою очередь, всегда стремится помочь. В этом его отличительное свойство от сентиментальности, которое часто сочетается с бесчеловечной жестокостью. Люди в театре, проливающие слезы над чувствительными сценами, тут же готовы перегрызть друг другу горло при крике «Пожар!».